— А как же нас зовут? — Федя, — сказал мальчик. — Федор Скворцов. Он с завистью следил за ловкими пальцами Поля. — Кибердворник дядя Федя силой ровно в три медведя, — сообщил Поль, извлекая из недр кибердворника блок регулировки. — Я тут уже знаю одного Федю. Приятный такой веснушчатый, очень-очень асептический молодой человек. Это не твой родственник? — Нет, — сказал мальчик весело. — Я здесь на практике. А вы кибернетист? — Мы здесь проездом, — сказал Поль, — в поисках идей. У тебя нет какой завалященькой идеи? — У меня? Я... Вот в лаборатории у нас много идей, и ничего не получается. — Понимаю, — бормотал Поль, копаясь в блоке регулировки. Стаи идей бессмысленно носились в воздухе. Тут охотник выбегает, врага паука стреляет. — А вы и на Пандоре были? — с завистью спросил мальчик. Поль воровато огляделся и торопливо испустил вопль рака-паука, настигающего добычу. — Здорово, — сказал мальчик Федя. Поль собрал кибердворника, шлепнул его по вороненному заду, и кибердворник кинулся на солнцепек набирать энергию. — Прелестно! — сказал Поль и вытер руки о штаны. — Теперь посмотрим, что у нас с птерокаром. — Нет-нет, пожалуйста, — быстро заговорил мальчик Федя. — Птерокар я сам, честное слово. — Ах, сам, — сказал Поль. — Тогда пойду умою руки. — А кто твой учитель? — Мой учитель Николай Кузьмич Белка, океанолог, — сказал мальчик и ощетинился. Поль не рискнул состричь, молча похлопал мальчика по плечу и пошел своей дорогой. Он чувствовал себя гораздо лучше. Он уже миновал первые два квартала поселка, когда над ним с шелестом пронесся знакомый птерокар, и мальчишеский голос, невыносимо фальшивя, изобразил вопль рака-паука, настигающего добычу. Задумавшись, Поль налетел на двухголового теленка. Теленок шарахнулся в сторону и уставился на Поля обеими парами глаз. Затем он потянулся левой головой к траве под ногами, а правой — к ветке сирени, нависшей над дорогой. Тут его хлестнули хворостины, и он, брыкаясь, побежал дальше. Двухголового теленка погоняла очень симпатичная загорелая девушка в цветастом сарафане и в соломенной шляпке набекрень. Поля шалело пробормотал. — Пастушка молодая на рынок спешит. — Что? — спросила девушка, останавливаясь. Нет, она была не просто очень симпатичная, она была просто очень красивая. Такая красивая, что не могла не быть умной, такая умная, что не могла не быть славной, такая славная, что Полю захотелось немедленно стать высоким и плечистым, с ясным лбом и спокойными глазами. Зигзагом пронеслась мысль: во всяком случае, надо быть остроумным. Он сказал: «Меня зовут Поль». Девушка ответила: «Меня зовут Ирина. Вы что-то сказали, Поль?»